К исполнению последнего решения было приступлено немедленно. Распорядителем-казначеем при покупке подарка выбрали Краснушку, славившуюся у нас знанием счета. В следующий же прием все посещаемые родными седьмушки выпросили у своих родных денег, кто рубль, кто 20-30 копеек, каждая сколько могла, и отдали эти деньги Краснушке на хранение. Краснушка тщательно пересмотрела, пересчитала серебро и уложила в большой ящик от печенья, на крышке которого она старательно вывела самыми красивыми буквами «Касса». «А как же я дам денег? Присланные мне мамой 10 рублей находятся у фройлейн?» – искренне волновалась я. «Ты, Людочка, не беспокойся», – ласково проговорила княжна. Она уже давно заменила данное мне ею же прозвище ласкательным именем. «У меня еще много своих денег у пугача. Завтра спрошу себе и тебе». «А если она спросит, зачем?» «Тогда я прямо скажу, что мы собираем на подарок». «Ай да молодец, Нина! Уже ли так и скажешь?» – восторгались наши. «Так и скажу, ведь я ненавижу пугача. Воображаю, как она озлится, когда узнает, что мы все за нашу немку». И действительно, во французское дежурство Джаваха смело подошла просить из своих денег, отданных на попечение Арно 3 рубля. «Зачем так много?» – удивилась та. «Мы хотим делать по подписке подарок нашей фройлейн. Дайте мне, пожалуйста, мадемуазель, для меня и на долю Власовской. Она отдаст, как только мы купим подарок. А то ведь ее деньги у фройлейн, и она, наверное, не даст ей, узнав, на что мы берем деньги». «Пустые выдумки», – процедила озлобленно мадемуазель Арно, однако отказать не решилась и выдала княжне 3 рубля. Краснушка торжественно присовокупила их к сумме, лежащей уже в кассе. После вторичного совещания решили купить на собранные деньги альбом, в котором все должны написать что-нибудь самым лучшим почерком на память. «Только из своей головы, а не выученное», – прибавила Додо Муравьева, враг зубрежки. Альбом было поручено купить матери Федоровой, которая охотно исполнила нашу просьбу. В ближайшее же воскресенье Надя Федорова не без труда притащила в класс тяжелый в папку увязанный сверток. Краснушка влезла на кафедру и, развязав бумаги, торжественно извлекла альбом из папки. Мы все запрыгали от радости. Это оказалась прелестная, крытая голубым плюшем и с бронзовыми застежками книга, с золотыми кантами, с разноцветными страницами. В правом углу на бронзовой же доске было четко награвировано: «Незабвенной и дорогой нашей заступнице и наставнице фройляйн Гертруде Генинг от горячо ее любящих девочек». В середине был вензель кис-кис. Каждая из нас должна была оставить след на красивых листах альбома, и каждая по очереди брала перо и, подумав немного, нахмурясь и поджав губы или вытянув их забавно трубочкой вперед, писала, тщательно выводя буквы. Краснушка, следившая из-за плеча писавшей, только отрывисто изрекала краткие замечания. «Приложи клякс папир. Тише, не замажь. Не спутай ё, а не е. Ах, какая! Ну вот, кляксу посадила!» Пришла она в неистовство, когда Бельская действительно сделала кляксу. «Слежи языком! Сейчас слежи!» – накинулась она на нее. И Бельская, недолго думая, слезала. Лишь только надписи были готовы, Краснушка на весь класс прочла их. Тут большую частью все надписи носили один характер. «Мы вас любим, любите нас и будьте с нами до выпускного». И при этом прибавление самых нежных и ласковых наименований, на какие только способны замкнутые в четырех стенах наивные и впечатлительные девочки. Не обошлось, конечно, без стихов. Петровская, к величайшему удивлению всех, написала в альбом: «Бьется ли сердце, ноет ли грудь, скушай конфетку и нас не забудь». «Ну уж и стихи!» – воскликнула Федорова, заливаясь смехом. «А ты, Нина, тоже напишешь стихи в альбом?» – спросила Бельская. «Нет», – коротко ответила княжна. Я невольно обратила внимание на надпись Нины. «Дорогая фройлейн», – гласили каракульки моего друга, – «если когда-нибудь вы будете на моем родимом Кавказе, не забудьте, что в доме князя Джавахи вы будете желанной гостьей, и что маленькая Нина, доставившая вам столько хлопот, будет рада вам как самому близкому человеку». «Как ты хорошо написала, Ниночка!» С восторгом воскликнула я и, недолго думая, взяв перо, подмахнула под словами княжны. «Да-да, и в хуторе под Полтавой тоже. Люда Власовская». Когда все уже написали свое на память, решено было торжественно всем классом нести альбом в комнату Кис-Кис. «Мы попросим ее остаться, а если она не согласится, пойдем к начальнице и скажем ей, какая чудная, какая милая наша фройлейн!» Пылко и возбужденно говорила Федорова. «Да-да, идем, идем!» – подхватили мы и толпою бросились через коридор на лестницу, пользуясь минутами отсутствия Арно. «Куда? Куда?» – спрашивали нас с любопытством старшие. «Седьмушки бунтуют!» – кричали нам вдогонку наши соседи, шестые, ужасно важничавшие перед нами своим старшинством. Никому ничего не отвечая, мы миновали лестницу, церковную паперть и остановились перевести дыхание у комнаты фройлейн. «Ты говори!» – выбрали мы Нину, пользовавшуюся у нас репутацией очень умной и красноречивой. «Кан ман херайн?» – произнесла княжна, постучав в дверь. Голос ее дрожал от важности возложенного на нее поручения. «Херайн, войдите!» – раздалось за дверью. Мы вошли. Фройлейн Генинг, донельзя удивленная нашим появлением, встала из-за стола, у которого сидела за письмом. На ней была простая утренняя блуза, а на лбу волосы завиты в папильотке. «Что вы желаете, дети?» «Фройлейн! Дуся!» – начала робко Нина и выступила вперед. «Мы знаем, что вас обидели, и вы хотите уйти и оставить нас. Но, фройляйнхен, Дуся, мы пришли вам сказать, что всем классом пойдем к маман просить ее не отпускать вас и даем слово всем классам не шалить в ваше дежурство. А это, фройляйн», — прибавила она, подавая альбом, — «на память о нас. Мы вас так любим». Голос княжны оборвался, и мы увидели то, чего никогда еще не видели. Нина плакала. Тут произошло что-то необычайное. Весь класс всхлипнул и разревелся, как один человек. «Останьтесь, любим, просим!» – лепетали, всхлипывая девочки. Фройляйн, испуганная, смущенная и растроганная, с альбомом в руках, не стесняясь нас, плакала навзрыд. «Девочки мои, добренькие, дорогие, Липхен, Херцхен!» – шептала она, целуя и прижимая нас к своей груди. «Ну как вас оставить, милые? А вот зачем деньги тратите на подарки? Это напрасно, не возьму подарка!» – вдруг рассердилась она. Мы обступили ее со всех сторон, стали целовать, просить, даже плакать, с жаром объясняя ей, как это дешево стоило, и что Нина, самая богатая, и та дала за себя и за Власовскую только 3 рубля, а остальные совсем понемножку. «Нет, нет, не возьму», — повторяла Кис-Кис. С трудом, после долгой просьбы, удалось нам уговорить растроганную Кис-Кис принять наш скромный подарок. Она перецеловала всех нас и, обещав остаться, отослала поскорее в класс, чтобы не волновать мадмуазель Арно, прибавила она совсем мягко. «И чтобы это было в последний раз», — заметила еще Кис-Кис, — «никаких больше подарков я не приму». Этот день был одним из лучших в нашей институтской жизни. Мы могли наглядно доказать нашу горячую привязанность обожаемой наставнице, и наши детские сердца были полны шумного ликования. Уже позднее, через 3-4 года, узнали мы, какую жертву принесла нам фройляйн Генинг. Ее действительно не любили другие наставницы за ее слишком мягкое, сердечное отношение к институткам, и не раз жаловались начальницы на некоторые ее упущения из правил строгой дисциплины, и она уже решила оставить службу в институте. Брат ее достал ей прекрасное место компаньонки в богатый аристократический дом, где она получала бы вчетверо больше скромного институтского жалования и где занятий у нее было бы куда меньше. Уход ее решен был бесповоротно, но вот появилось ее «маленькое стадо», так она в шутку называла нас, плачущие, молящие остаться, с доказательствами такой неподкупной детской привязанности, которую не купишь ни за какие деньги, что сердце доброй учительницы дрогнуло, и она осталась с нами доводить до выпуска своих добреньких девочек.